на потешном столбе висят. Тут нечего ловить, не задерживай беглый взгляд. Ты лучше посмотри, как там реет победный стяг. Веселый кинофильм просто великолепно снят. Тут лести нет, как пятна на белой стене. А если видишь бедность и гнев, то дело в тебе. Тело в тепле, мы сильнее целостнее. Винить систему стало теперь уделом свиней. У таких прицел на спине. Ну уже начни с себя, докажи, что ты не свинья. Укажи, кто змея. Накажи за себя, за других община, семья. За тебя земляк, и там съестемнишь мужчиной себя. Вперед, силёнки в кулак, веревку берем. На приговоренных трепё, народ во всю глотку орёт. Эшафотный мешок, неизбежный победы стяг. Какие-то шуты на потешном столбе висят. Горький дым, чей-то полигон. Сколько от балды в этом ущелье полегло. Нам никогда не будет места, тут помни, братан. Горгород, горгород, дом, ну капкан. Эйо, мафака, баунс, не думай о плохом. Ты все это впитал, как наркоту и с молоком. И ты вернешься, даже если стал полным карман. Горгород, горгород, дом, ну капкан. На небе дым, под ним бетон. Ты бы уплыл, да мой бетон. Ты бы уплыл недалеко. Мимо витрин, мимо икон. Твой город это был не фельетон. Ты бы уплыл, но там не то. И ты походу по полной попал. Горгород, горгород, дом, ну капкан. Нелепые лохи, недовольны всегда и всем. По кухням непрерывно идет череда бесед. Очкарик и черняет нас всех под чай и десерт. А значит, получает извне на чай себе. Пора про них рассказать, ибо рак проник. Повсюду отравляя родник, рукава в крови. Врага боготворит и врата ботворил им всякий, кто хает мир. Подозрительно грамотно говорит провокаторы, главари. Будь начеку, почуяв недуг, они принесут беду к твоему очагу. Бунт, войну и чуму, смуту пули мы так не готуем, но умников не линчуем. А почему? Вперед! Селёнки в кулак, веревку берем. На приговоренных трепё, народ во всю глотку орёт. Эшафотный мешок замолчит, череда бесед. Нелепые лохи, недовольны всегда и все. Горький дым, чей-то полигон. Сколько от балды в этом ущелье полегло. Нам никогда не будет места, тут помни, братан. Горгород, горгород, дом, ну капкан. Эйо, мафака, баунс, не думай о плохом. Ты все это впитал, как наркоту и с молоком. И ты вернешься, даже если стал полным карман. Горгород, горгород, дом, ну капкан. На небе дым, под ним бетон. Ты бы уплыл, да мой бетон. Ты бы уплыл недалеко. Мимо витрин, мимо икон. Твой город это бы не фельетон. Ты бы уплыл, но там не то. Ты походу по полной попал. Горгород, горгород, дом, ну капкан. Эй, you motherfucker, bounce! Во-первых, спасибо, что посидел с Ником. Серьезно. Второе, прочитала полигон. Все круто, конечно, но тебе не кажется, что ты за два дня как-то нереально политизировался? Я тебя не узнала, если честно. Я, конечно, понимаю, что... Ты теперь делишь с Алисой постель, но не обязательно же делить друзей и мировоззрение. Тем более, что мы до сих пор не знаем, кто она такая. Я начинаю сильно тебя переживать.